5 июня 1908 года. 3 часа пополудни. Российская империя, Тифлисская губерния, Ахалцихский уезд, Аббас Туман. Высокогорная астрономическая обсерватория имени великого князя Георгия Александровича. Пока в мире политики крутились шестеренки, лязгало, чавкало и отплевывалось кровавыми огрызками военная машина Российской империи, тут, в горах Кавказа, все было тихо и благопристойно. Даже несмотря на проходившие неподалеку Эрзерумскую и Иванскую наступательные операции русской армии. Впрочем, после того, как в Истамбуле несколько раз за короткое время сменились султаны и визири, а потом он и вовсе пал под ударами русской армии, турки на кавказском направлении вовсе утратили представление о верховной власти. Из-за этого под давлением обстоятельств их и без того не очень организованная армия стала превращаться в скопище больших и малых банд, не имеющих даже подобия единого командования, ибо каждый паша — генерал. Только себя мнил достойным стать новым султаном. А против этого человеческого стада во главе русской кавказской армии выступили герои русско-японской войны фельдмаршал Линевич и полные генералы Гриппенберг и Штакельберг. Поединки большой самоходной мясорубки и бараньего стада мясорубка побеждает всегда и без исключения. Потому фронт, поначалу стремительно покатившийся на запад, вскоре рассыпался мелкой пылью, тем более что туркам в спины ударили армянские фидаины-повстанцы. И понеслось веселье, в нашей истории известное как «война с басмачами». Да, где-то гремели орудийные выстрелы и лилась человеческая кровь, а тут, в Аббас-Тумане, шла своим чередом тихая и благообразная жизнь. За год с лишним, с начала строительства обсерватории, утекло много воды в местных ручьях и речках, зачастую берущих начало в бьющих из-под земли минеральных источниках. И было сделано много дел. Сначала саперный батальон проложил дорогу серпантин и одновременно канатную дорогу к тому месту на гребне горы Конобили, где собирались возводить строение и сооружение новой обсерватории. Подальше от людского жилья и поближе к звездам. Создавая мемориальную обсерваторию памяти своего брата Георгия, императрица Ольга сразу решила не связывать себя наблюдательной башней профессора Глазенаппа, а подобрать самый лучший вариант. От будущей обсерватории до поселка Аббас-Туман по канатной дороге 1 верста, а по серпантину 5. Однако по канатке в вагончиках быстро и с комфортом можно возить только людей и не особо габаритное оборудование. А по серпантину на архаичных арбах, запряженных серыми осликами, цемент, кирпич и тому подобное. Тяжелая, терпеливая и не бьющаяся. До конца октября основные строительные работы были завершены. Объекты подвели под крышу, окна застеклили, а внутри начались отделочные работы. Стройка двигалась по опережающему графику, поэтому осенью 1907 года, в дополнение к 28-дюймовому телескопу-рефлектору, диаметр зеркала 700 мм, у Карла Цейса заказали приборы для фотографической охоты за небесными скитальцами. Астрограф-рефрактор с диаметром линзы 400 мм и камеру Шмидта с диаметром зеркала 440 мм. Оба дополнительных прибора использовали стеклянные фотопластинки 13 на 13 см. Также были заказаны механизмы, точные, как швейцарские часы, которые все время, пока идет экспозиция, проворачивали бы астрономические приборы в соответствии с суточным вращением небесных сфер. Кто-то из пришельцев из будущего, достаточно осведомленный в астрономии, подсказал академику Баклунду, что ловить мелкие космические тела с низкой отражающей способностью лучше всего фотографическим способом. В книгах по астрономии нашлась и соответствующая техническая информация, позволившая правильно составить описание заказанного прибора, ибо до изобретения камеры Шмидта естественным путем оставалось еще чуть менее четверти века. На фирме Карл Цейс, прочитав техническую документацию на данный девайс, пришли в необычайное возбуждение и тут же начали переговоры о приобретении лицензии, ибо подобный прибор могла захотеть себе любая астрономическая обсерватория, включая Потсдамскую, Иенскую и Гамбургскую в самой Германии. Астрофотография, когда наблюдатель не корпит ночи напролет у телескопа, а только задает условия съемки и вовремя меняет пластинки, в начале 20 века стремительно входила в моду. Канцлер Одинцов и императрица Ольга предпочли бы заказать данные астрономические приборы какой-нибудь российской фирме, но производство оптических приборов находилось только в самой начальной стадии, и соответствующее подразделение АОЗТ «Белый медведь», аналог фирмы «Ломо», грубо говоря, еще пищало в пеленках. Приходите лет через 5, а еще лучше через 7. А пока предел возможностей собственного производства – это линзы для очков, полевые бинокли, стереотрубы, артиллерийские дальномеры, а также микроскопы и телескопы любительского класса для оборудования соответствующих кабинетов гимназий и реальных училищ. За переодевающейся соседкой через окошко в такой телескоп подсмотреть можно, а вот открыть на небе что-то серьезное уже нет. Но и этот результат за 3 года уже немало. Алла Лесовая, с силой атомного буксира, движущая в России технический прогресс, удостоилась графского титула именно за это, а не за то, что каждую ночь ложится в постель к бывшему императору. В конце марта 1908 года заказанное в Германии высокоточное оборудование по железной дороге стало прибывать на станцию Ахалцихе, откуда его на подрессоренных повозках, не дай бог лишний раз тряхнуть, доставляли в Аббас-Туман, к нижней станции грузовой канатной дороги. Там его со всей предосторожностью грузили в вагоны и отправляли вверх по склону до самой обсерватории, где прикомандированные немецкие специалисты занимались монтажом и юстировкой. Так уж был госпожой Лесовой составлен контракт, что полностью исполненным он мог считаться с того момента, когда к работоспособности оборудования не останется претензий. Опытная эксплуатация астрономического оборудования началась в последних числах апреля, совпавших с началом новолуния, когда вероятное направление подхода космического пришельца к Земле было свободно от ослепляющего воздействия лунного света. Такое благоприятное время продолжалось только несколько дней. Потом, по мере роста фазы Луны, условия для наблюдений стали ухудшаться. Угол между плоскостями эклиптики, в которой движется приближающийся астероид, и лунные орбиты составляет всего 5 градусов. Примечание. Плоскость эклиптики. Это плоскость обращения Земли вокруг Солнца. Плоскость земной орбиты. Какой бы идеально прозрачной и спокойной ни была атмосфера в окрестностях Аббас-Туманской обсерватории, период полнолуния рассеянный лунный свет ощутимо мешает наблюдениям, особенно в случае поиска небольших и малозаметных объектов. В первый благоприятный период не обнаружилось ничего подозрительного. Удалось только проверить работоспособность оборудования и подписать с немецкими спецами акт приемки оборудования в рабочую эксплуатацию. Да и не искал тогда никто ничего особенного, ибо заведующий новопостроенной обсерваторией профессор Иванов был в полном неведении о тайной подоплеке неожиданной императорской щедрости. Обычно средства в несчетном количестве вливались по 2 направлениям – на военное ведомство и морской флот, и на улучшение жизни простонародья, его образование и медицинское обеспечение. А тут несчетные миллионы рублей на чистую науку, астрономию. Но как только немецкие инженеры и техники убыли в родной Фатерлянд, даже не подозревая о конечном назначении размещенного оборудования, императорский фельдъегерь привез профессору Иванову пакет, запечатанный сургучными орленными печатями. Личное послание Ее Императорского Величества Ольги Александровны с приложенным к нему письмом академика Баклунда, который в Петербурге занимался вопросом возможного тунгусского дива в теоретической плоскости. И тут всем стало ясно все, вплоть до леденящего холодка между лопаток. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Хотя последнее вряд ли. И специалистов в обсерваторию подобрали самых лучших из молодых под стать директору, и смертной казни в Российской империи уже давненько не практиковалось. Следующий период, благоприятный для наблюдений, выпадал на последние числа мая, и уже после второй ночи на фотопластинке, вытащенной из камеры Шмидта, после проявления почти в центре перспективного участка, обнаружилась тонкая темная черточка. Примечание. В режиме слежения астрографами за поворотом небесных сфер неподвижные объекты, звезды и туманности, отображаются на фотопластинке точками, а те, что успевают сдвинуться за время экспозиции, тонкими черточками. Чем быстрее движется объект относительно глаза наблюдателя, тем длиннее и тоньше черта на негативе. В следующую ночь в указанную область неба нацелились не только астрограф и камера Шмидта, но и телескоп-рефрактор, место у окуляра которого занял лично профессор Иванов. Но фотопластинки с учетом экспозиции в несколько часов взяли небесного гостя исправно, а вот человеческий глаз, несмотря на большее разрешение 28-дюймового рефлектора, подкачал. Впрочем, это было уже неважно. После того, как и в третью ночь небесного скитальца зафиксировали на фотопластинку, можно было приступать к вычислению параметров орбиты. И тут один из ассистентов профессора Иванова вспомнил, что данный участок неба один раз фотографировали в начале мая в тестовом режиме. Данную фотопластинку извлекли из архива, такие вещи не выбрасывают. Рассмотрели под сильным увеличением и обнаружили на нужном участке неба чуть заметный темный штрих. Воинственному танцу, который отожгли при этом астрономы, позавидовали бы даже охотники племени Зулу, завалившие своими осягаями носорога. Дальнейшие вычисления и дополнительные наблюдения показали, что все эти пляски были недаром. Найден был не какой-то там никому неизвестный астероид, которых в этом калибре в Солнечной системе примерно 500 000, а именно тот, что надо, пересекающийся с земной орбитой 26 июня, в полдень по петербургскому времени. И как раз в этот период начнется следующее новолуние, благоприятное для наблюдения за космическим пришельцем, когда его можно будет разглядывать без помех с кратчайшего в астрономическом смысле расстояния. При этом следовало учитывать, что сразу после прохождения через атмосферу астероид уйдет на соединение с Солнцем и будет недоступен для астрономических наблюдений в течение суток, что сокращает и так невеликое время, за которое подвергшееся астероидной атаке государство может попытаться отреагировать на надвигающуюся катастрофу. Профессор Иванов отбил по этому поводу соответствующую телеграмму по адресу: Санкт-Петербург, Зимний дворец, ее императорскому величеству лично в руки, а следом с фельдкурьером выслал полный пакет документов, включающий в себя коробку с фотопластинками-позитивами. Академик Баклунд на месте разберется и выдаст руководству страны свои рекомендации, а астрономам в Аббас-Тумане пришло время вертеть дырки в сюртуках и мыть шеи, ибо без наград такое свершение явно не обойдется.